Глава 31. Эпиграф. Насыщение пятью хлебами и хождение по водам. Время было перед Пасхой. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 4. Это была третья Пасха за время общественного служения Господа. Первое. Первая Пасха вскоре после крещения, когда Господь изгнал торжников из храма. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 13 по 25. Вторая Пасха, когда Господь исцелил 38-летнего расслабленного. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 1. Третью Пасху Господь не идет праздновать в Иерусалим, а пребывает в Галилее и празднует ее чудесным насыщением пятью хлебами и проповедью о хлебе небесном в синагоге Капернаумской. Он находился на берегу Галилейского озера, в окрестностях Тивериады, куда пришел по направлению от Назарета, послав на пути своих апостолов на проповедь по Галилее, после чего они должны были здесь сойтись со своим учителем. Евангелие от Матфея, глава 10, Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 1 по 13, Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 1 по 6. В это время пришли ученики Иоанна Крестителя и рассказали о мученической кончине его. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 12. Дошла до Господа весть о том, что Ирод, убив Иоанна, искал видеть и его. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 7 по 9. Возвратились, наконец, и апостолы и отдали ему отчет в том, что они сделали и чему научили. Евангелие от Марка, глава 6, стих 30. Господь решил удалиться на другую сторону озера. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 13. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 30 и 31. Евангелие от Луки, глава 9, стих 10. Второе. Так как из последующего видно, что он тут же сел с апостолами в лодку, Евангелие от Матфея, глава 14, стих 13, Евангелие от Марка, глава 6, стих 32. Третье. Поводов удалиться было, вероятно, несколько. Во-первых, сам Христос говорит апостолам, Евангелие от Марка, глава 6, стих 31, что им необходимо отдохнуть от утомления и постоянного наплыва народа. И вот он говорит ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Евангелие от Марка, глава 6, стих 31. «И взяв их с собой, вместе с ними», Евангелие от Луки, глава 9, стих 10, «отправился на лодке», Евангелие от Марка, глава 14, стих 13, «на ту сторону озера», Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 1, «и удалился затем один в пустое место, близ города, называемого Вифсаидой», Евангелие от Луки, глава 9, стих 10. Четвертое. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 13. «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И пешком по берегу бежали за ними из всех городов». Евангелие от Марка, глава 6, стих 33. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 13. Евангелие от Луки, глава 9, стих 11. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 2. «Потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 2. «И предупредили они их, и собрались к нему». Евангелие от Марка, глава 6, стих 33. Пятое. У евангелиста Марка, стих 33, сказано: «Народ увидел их, как они отправлялись, и многие узнали их». По-гречески в некоторых кодексах вместо «их» «автус» читается «его» «автон». Это чтение удержано в греческом тексте, издающегося в настоящее время Нового Завета на четырех языках. Петербургская синодальная типография, издание первое, 1887 года. Шестое. «Пе проэйсон автус, пе синефон прос автон». «И предупредили их, и собрались к нему. Оттенок в этом выражении не может ли дать нам некоторые указания на путь, которым направлялась лодка с Господом и апостолами? Почему здесь отдельно упоминается об апостолах «автус» и о Господе «автон»? Почему к ним отнесен глагол «предупредили», а к нему «собрались»? Почему и то, и другое выражение в предложении совершенно самостоятельные, указывают как бы на самостоятельные действия, на отдельные их моменты? Если мы представим, что Господь и апостолы вместе сошли на берег, а народ, придя раньше, собрался вокруг него, то не лучше ли, не естественнее ли было сказать «и предупредив, собрались к нему»? Тогда было бы видно, что народ предупредил их всех, как, конечно, и было, если Господь вышел на берег вместе с апостолами. По существующей форме выражения как будто выходит, что народ предупредил только апостолов, а собрался только к нему. К этому склоняет мысль нашу и полная отдельность, и независимость предложений. В них все различно и раздельно, и самые действия выделены как самостоятельные моменты «п. происон», «п. синифон», и объекты действий выделены один от другого «автос», «прос автон». Выйдя, Иисус увидел множество народа. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 14. Евангелие от Марка, глава 6, стих 34. Он сжалился над ними. Они были как овцы, не имеющие пастыря. Евангелие от Марка, глава 6, стих 34. И он принял их, много беседовал с ними о Царстве Божием, и больных, требовавших исцеления, он исцелял. Евангелие от Луки, глава 9, стих 11. Сравни Евангелие от Матфея, глава 14, стих 14. Евангелие от Марка, глава 6, стих 34. 7. Обычно думают, что тут разумеется выход Господа из лодки. Выйдя из лодки, Иисус увидел множество народа. Но, по моему мнению, здесь следует разуметь выход Иисуса не из лодки, а из пустого места в пределах Вифсаиды. Затем Иисус вошел на гору и там сидел с некоторыми из своих учеников. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 3. Наступала же Пасха, праздник иудейский. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 4. «Возвел Иисус очи свои и видит, множество народа идет к нему. И говорит он Филиппу, где бы нам купить хлебов, чтобы они поели? Это он говорил, испытывая его. Сам же знал, что будет делать. Отвечал ему Филипп, на 200 динариев хлебов недостаточно будет им, чтобы каждый из них хоть немножко что-нибудь получил. Говорит ему один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра. Есть здесь один мальчик, который имеет у себя 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Но что это для стольких? Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 5 по 9. А было уже много часов. Евангелие от Марка, глава 6, стих 35. День начал склоняться. Евангелие от Луки, глава 9, стих 12. Становилось уже поздно. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 15. 8. Как очутились с Господом ученики его? Нужно предполагать, что некоторые из них пришли со стекавшимся к нему народом. Мы видим около Господа Андрея, Филиппа, и, конечно, мы должны предположить Иоанна, который передает как очевидец последующие разговоры. 9. Как понимать это наступление? Так ли, что вообще Пасха была близка? Или так, что буквально наступал день Пасхи, то есть с заходом солнца было ее начало? Обычно предполагается первое, то есть, что евангелист Иоанн хотел сказать, что недалеко была и Пасха иудейская. И, следовательно, событие происходило в месяце Нисане, незадолго до 15 числа. Но тогда спрашивается, почему евангелист Иоанн упомянул об этом именно в данном месте своего рассказа? Почему он не упомянул в начале, а помещает это среди речи, прерывая плавное течение события? Иисус возвел очи свои и увидел множество народа, идущего к нему, и хочет их накормить. И между этими двумя моментами помещается совершенно, по-видимому, отрывочное известие. Наступала же Пасха, праздник иудейский. Какая же была тут связь в мысли евангелиста? Некоторые думают, что тут можно найти связь с тем фактом, что к Иисусу шло множество народа. Так как приближалась Пасха, то в Иерусалим тянулись толпы богомольцев, и вот Господь увидел их идущих. Таким образом, евангелист Иоанн своим известием о близости Пасхи как бы объясняет появление множества народа. Он как бы говорит: так как близко уже была Пасха, праздник иудейский, то множество народа шло к Иисусу. И вот он, увидев его, говорит ученикам, чем бы накормить их. Но такое понимание совершенно невозможно. По связи всех евангелистов нужно думать, что здесь, разумеется, именно тот народ, который бежал за Иисусом из городов, чтобы слушать его и получить от него исцеление от различных болезней. Это видно и из предшествующих слов самого евангелиста Иоанна. Стих 2. Народ между тем пришел, и с ним остальные ученики Иисусовы. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 15. Евангелие от Марка, глава 6, стих 35. 10. Евангелист Лука говорит: «И приступив к нему 12, говорили ему: «Просиль тодезде и тотека и понавто». Если брать отдельно это известие, то выходит, что как будто до этого Иисус был совершенно один. И только вот теперь приступили к нему все 12. Но тогда как же быть с известием Иоанна, который сообщает беседу Иисуса с Филиппом и Андреем до пришествия народа и притом беседу по взаимному отношению говорящих лиц, отличную от той, которую сообщает Лука и другие евангелисты? Я думаю, что если посмотреть на известие евангелиста Луки с той точки зрения, что он не был сам очевидцем и передает не личные впечатления, а такую редакцию событий, которая, так сказать, установилась между апостолами и представляла попытку соединить вместе их личные воспоминания, то смысл сообщения евангелиста Луки найдет свое верное объяснение. Таким образом, вокруг Господа собрались все 12 апостолов. Евангелие от Луки, глава 9, стих 12. Подойдя к нему, ученики его говорят: «Место это пустынное, и уже часов много. Отпусти народ, пусть они идут на ночлег в окрестные деревни и села, и там купят себе хлеба, а то они не имеют ничего, чего бы поесть». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 15. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 35 и 36. Евангелие от Луки, глава 9, стих 12. Он же, отвечая, сказал им: «Незачем им уходить, дайте есть им вы». И говорят ему: «Что же нам, пойти купить на 200 динариев хлеба и дать им есть?» Он же говорит им: «Сколько вы хлебов имеете у себя? Пойдите и посмотрите». И узнав, они сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 16-17. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 37-38. Евангелие от Луки, глава 9, стих 13. 11. Разно евангелисты рассказывают те обстоятельства, которые непосредственно предшествовали насыщению 5000 человек 5 хлебами. Матфей, Марк и Лука говорят, что ученики при наступлении вечера приступили к Иисусу и просили его отпустить народ, чтобы он в окрестных селах мог заночевать и купил бы хлеба. А Господь сказал: «Вы дайте им есть». Апостолы сказали на это, что у них только 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда Господь велел их принести, преломил их и велел раздать народу. Он сказал: «Принесите мне их сюда». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 18. «И повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. Было на том месте много травы. И сделали так, и рассадили всех рядами по 100 и по 50. И возлегло таким образом людей числом около 5000». Евангелие от Марка, глава 6, стихи 39 и 40. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 10. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 14-15. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 19. Иисус же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, воздал благодарение и благословил их, и, преломив хлебы, раздал ученикам своим, а ученики — возлежащим. Также и 2 рыбы разделил на всех, сколько кто хотел. Евангелие от Матфея, глава 19. Евангелие от Марка, глава 11. Евангелие от Луки, глава 16, Евангелие от Иоанна, глава 11. «И ели все, и насытились». Евангелие от Матфея, глава 20, Евангелие от Марка, глава 42, Евангелие от Луки, глава 17. «И когда насытились, говорит ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 полных коробов кусками от 5 ячменных хлебов и остатками от рыб, оставшимися от тех, которые ели». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 13. Сравни Евангелие от Матфея, глава 20, Евангелие от Марка, глава 43, Евангелие от Луки, глава 17. «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Евангелие от Матфея, глава 21. Сравни Евангелие от Марка, глава 44, Евангелие от Луки, глава 14. Люди, видевшие чудо, которое сотворил Иисус, говорили, что это действительно пророк, которому должно прийти в мир. Евангелие от Иоанна, глава 14. Иисус же, узнав, что хотят прийти и похитить его, чтобы сделать его царем, опять удалился на гору один. Евангелие от Иоанна, глава 15. Когда же настал вечер, ученики его сошли к морю. Евангелие от Иоанна, глава 16. И тотчас он понудил их войти в лодку и отправиться вперед его на другую сторону, к Вифсаиде, пока сам он отпустит народ. Евангелие от Матфея, глава 22. Евангелие от Марка, глава 45. 12. Очевидно, апостол Иоанн был поверенным дум Господа в данную минуту, и, вероятно, он же и принес весть о том, что народ хочет сделать Иисуса царем. Другие ученики собирали остатки хлебов в это время и, может быть, смутно подозревали подготовлявшееся движение взять Господа. И пока они убрались с народом и сошли к берегу, Господь, побыв на горе один, тоже сошел вниз и решил за лучшее удалить своих учеников от соблазна поддаться влиянию народа. Отсюда понятно, почему они употребляют выражение «тотчас». Ученики действительно, после уборки хлебов, тотчас сошли к берегу, и тут, по повелению Христа, сели в лодку. 13. Евангелист Матфей говорит «на другую сторону», стих 22. Марк «на другую сторону к Вифсаиде», стих 15. Иоанн «на другую сторону моря в Капернаум», стих 17. «И, войдя в лодку, ученики отправились на ту сторону моря, к Капернауму. Становилось уже темно, а Иисус не приходил еще к ним». Евангелие от Иоанна, глава 17. Море же при сильном ветре волновалось. Ветер был противный, и лодка была уже на середине моря, кидаемая волнами. Евангелие от Иоанна, глава 18. Евангелие от Матфея, глава 24. 14. Киискотия иви егони кеокалилиса просавтусо Иисус. А Иисус не приходил к ним. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 17. Это выражение, единственно встречающееся у Иоанна, очень характерно и своей тонкой правдивостью свидетельствует, что писавший был, несомненно, очевидец и деятельный участник в описываемом событии. Было уже темно, а Иисус не приходил к ним. Разве не слышится здесь ожидание, что Иисус придет, что Он должен прийти, и пора бы Ему прийти, но вот Он еще не пришел. А между тем, как апостолы могли об этом думать? Они ведь, конечно, не знали о намерении Господа идти по водам, иначе бы они не сочли Его явление за призрак, и оно не было бы для них такой неожиданностью, как это видно из рассказов Матфея и Марка. Откуда же у них могло вырваться такое выражение, очевидно намекающее на чувство ожидания прихода Господа? А он, отпустив народ, вошел на гору помолиться наедине. И в продолжение вечера, в то время как лодка с учениками была среди моря, он оставался там один. Евангелие от Марка, стихи 46 и 47, Евангелие от Матфея, стихи 23 и 24. «И увидел он их бедствующих в плавании, и около четвертой стражи ночи подошел к ним, шествуя по морю, и хотел миновать их». Евангелие от Марка, стих 48, сравни Евангелие от Матфея, стих 25. Они проплыли около 25 или 30 стадий, когда увидели Иисуса, шествующего по морю и бывшего близ лодки. Они встревожились, думая, что это призрак, и от страха вскричали, потому что все видели его и испугались. Евангелие от Матфея, стих 26, Евангелие от Марка, стихи 49 и 50, Евангелие от Иоанна, стих 19. «И тогда же Иисус заговорил с ними и сказал им: ободритесь, это я, не бойтесь». Евангелие от Матфея, стих 27, Евангелие от Марка, стих 50, Евангелие от Иоанна, стих 20. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, сойдя с лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Видя же сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Тотчас же Иисус, простерев руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, стихи с 28 по 31. Ученики пожелали принять его к себе в лодку. Евангелие от Иоанна, стих 21. «И он вошел к ним». Евангелие от Марка, стих 51. «И когда вошли они, ветер утих». Евангелие от Матфея, стих 32. «Бывшие же в лодке, подойдя, поклонились ему, говоря: действительно, Божий Сын ты». Евангелие от Матфея, стих 33. А лодка, между тем, сейчас же очутилась в пределах той земли, куда они плыли. Евангелие от Иоанна, стих 21. 15. Известие о хождении Петра по воде мы находим только у евангелиста Матфея. На это следует обратить внимание. Вполне понятно, что Иоанн ничего не говорит об этом. Он дополняет только других евангелистов, и раз нечего прибавить чего-нибудь нового в событии, он совсем и не упоминает о нем. Но почему ничего не говорит об этом евангелист Марк? Он писал со слов апостола Петра. И кто бы, как не он, мог рассказать об этом чудесном с ним случае? Я думаю, что это молчание можно объяснить только тем, что апостол Петр видел в этом происшествии не столько маловерие свое, сколько верность и веру. А потому он из скромности и умалчивает об этом, как и в других случаях, где он выделяется по вере среди других. Мы знаем, например, что он сообщает, как он начал отговаривать Господа от страданий и как Господь назвал его сатаной и велел отойти. Но он молчит о том, как только что перед этим он исповедал Иисуса Христа Сыном Бога Живого, и как за это Господь высказал ему свое благоволение и дал ему особое обетование. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 29 по 33, Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 16 по 23. 16. «Кесео штопелион, эйенито эпитезьис и синипигон». По-русски переведено это так: «Хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». По такому переводу как будто выходит, что самое хождение Господа и Петра по водам было тут же, около берега. Некоторые живописцы так и изображают это событие. Но, по моему мнению, здесь «эпитезьис» нужно понимать не в смысле берега, как пояса континента, в противоположность понятию моря и воды, а в смысле области, в смысле ее пределов, как тут же это и встречается у евангелистов Матфея и Марка. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились они чудом над хлебами, сердце их было окаменено». Евангелие от Марка, стих 52. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу». Евангелие от Матфея, стих 53. «И когда они вышли из лодки, сейчас узнавшие его жители того места послали обижать всю окрестность ту и начали приносить к нему на кроватях всех больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда бы ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им коснуться хотя воскрили одежды его, и которые касались его, исцелялись». Евангелие от Матфея, стихи 35-36. Евангелие от Марка, стихи с 54 по 56. 17. Это место отлично подкрепляет предшествующее примечание. Сказано: «Прибыли в землю» — «эпитеньин», «генесарецкую», «и пристали к берегу» — «проскомистесан». Следовательно, пристали к берегу после того, как прибыли в землю генесарецкую. Если бы земля «и» понималась здесь как «берег», «континент», то вышла бы бессмыслица: сначала прибыли на берег, а потом пристали к берегу. Земля здесь очевидно понимается в смысле области, которая в своих пределах заключала и часть озера, примыкающую к ее берегам. Потому сначала и говорится, что прибыли в землю Генесарецкую, а потом, что пристали к берегу, стали на стоянку.